Глава третья. Итак, если вы были воскрешены с Масихом, то стремитесь к небесному, туда, где Масих сидит по правую руку от Всевышнего. Обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному. Вы умерли для этого мира, и ваша новая жизнь сокрыта вместе с Масихом во Всевышнем. Ваша жизнь – Масих. И когда Он будет явлен миру, тогда и вы будете явлены вместе с Ним в славе. Поэтому умертвите в себе все, что еще принадлежит к греховной природе. Разврат, безнравственность, страсть, дурные желания и алчность, которая есть не что иное, как то же самое идолопоклонство. Все это вызывает гнев Всевышнего на тех, кто ему не послушен. Когда-то вы тоже жили всем этим, но сейчас настало время избавиться от гнева, ярости, злобы, от ядовитых слов и сквернословия. Не лгите друг другу, ведь вы уже сняли с себя, как одежду, ваш прежний образ жизни. Вы оделись в новую природу, обновленную истинным знанием и являющуюся образом самого Создателя. И нет уже ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все и во всем – Масих. Поэтому, как избранные Всевышнего, Его святой и любимый народ – оденьтесь в сострадание, доброту, смирение, мягкость в обращении с людьми, терпение. Будьте снисходительны друг к другу и прощайте друг другу все ваши обиды. Прощайте так, как повелитель вас простил, и помните, что превыше всего стоит любовь, которая объединяет все в одно совершенное единство. Пусть вашими сердцами руководит мир, который дает Масих, так как вы члены одного тела и призваны к миру. Будьте благодарны, пусть в вас живет учение Масиха во всем его богатстве. Учите и наставляйте друг друга со всякой мудростью и с благодарностью в своих сердцах. Пойте Всевышнему песни из Забура, хвалебное и духовное песнопение». Что бы вы ни делали и ни говорили, делайте все так, как должны поступать последователи повелителя Исы, благодаря через него Небесного Отца. Жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как это следует делать последовательницам Исы Масиха. Мужья, любите ваших жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны вашим родителям во всем, потому что это приятно повелителю. Отцы, не раздражайте ваших детей, чтобы они не отчаивались. Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам во всем, делая это не на показ, лишь ради того, чтобы заслужить их расположение, но искренне, в глубочайшем почтении перед повелителем. Что бы вы ни делали, делайте от всего сердца, как если бы вы делали это для повелителя, а не для людей. Ведь вы знаете, что в награду вам будет наследство от повелителя, потому что вы служите повелителю Масиху. А тот, кто причиняет зло, будет наказан. У Всевышнего нет предпочтения одних перед другими.